Петров романтичным. Правда, она не одобряет романтизма нищих. По ее убеждению, в жизни следует выбрать высокую цель и идти к ней, преодолевая все стоящие на пути преграды. Только в этом заключается для нее истинная романтика, а вовсе не в том, чтобы воспевать счастье в шалаше. В отношении к детям Козерог строга. Она воспитывает в них уважительное отношение к родственникам и старшим, учит их дисциплине и хорошим манерам. Любовь к детям у нее выражается не в слащавых поцелуях, а во внимании и терпении. Возможно, Козерог бывает иногда излишне строга, но, став старше, дети сами поблагодарят ее за это. Единственное исключение составляет переходный возраст. Случается, что в это время слишком консервативные козероги конфликтуют со своими свободолюбивыми чадами. Но здравый смысл и логика козерогов и тут придут ей на помощь, и она найдет в себе силы заключить с детьми приемлемый компромисс. Из-за очень чувствительной кожи козероги редко пользуются косметикой, а если и пользуются, то весьма умеренно. К счастью, природа наградила их такой моложавостью, что розы у них на щеках и устах сияют тогда, когда у других женщин время давно уже их стерло. Козерогу требуется ваше внимание и забота, чтобы преодолеть неуверенность в себе и в своих силах. Она же в ответ одарит вас любовью и преданностью, которые будут сопровождать вас всю жизнь. Козерог-ребенок. Ах, почему я не складываюсь, как подзорная труба? Если бы я только знала, с чего начать, я бы, наверное, сумела. Погладьте ее по головке, увидите, как она обрадуется. Немного дружеского участия и попелетки в волосы, и она станет совершенно неузнаваемой. По мнению некоторых людей, все новорожденные младенцы своими сморщенными личиками и тельцами напоминают старичков и старушек. Но если это утверждение справедливо, то лишь в применении к козерогам. Во младенчестве они похожи на маленьких старичков, зато в зрелые годы выглядят куда моложе своих сверстников. Даже в младенце-козероге чувствуется необыкновенная зрелость и взрослость. Так, если вы начинаете с ним сюсюкать и нести тот вздор, с каким обычно разговаривают с малышами, он одарит вас таким взглядом, что вы почувствуете себя глупо и тут же прекратите неуместный лепет. У детей-козерогов сильная воля, и они твердо знают, чего хотят. Но в отличие от других младенцев, они не станут изъявлять свои желания воплями или иными проявлениями упрямства. Если им что-то не нравится, они спокойно посмотрят вам в глаза, и вы поймете, что были неправы. Причем ощутите себя, словно провинившийся школьник перед учителем. Свои желания дети-козероги выражают очень определенно, и отвлечь их от задуманного невозможно. Правда, если задуманное не очень для них важно, они могут спокойно отступить в ответ на ваше твердое «нет». Но если им что-то очень нужно, они все равно добьются своего рано или поздно. Ребенок-козерог с раннего возраста отличается дисциплинированностью. Его игрушки лежат в определенном месте, и он будет протестовать, если вы посмеете нарушить установленный им порядок. И мальчики, и девочки-козероги довольно послушны и редко ходят на голове. Козероги-дети очень привязаны к дому и семье. Ребенок-козерог предпочитает гулять с родителями, а если они заняты, посидит дома, но не побежит во двор играть со своими сверстниками. У него редко бывает много приятелей, зато непременно есть близкий друг, которому он поверяет все свои секреты и тайны. Учеба в школе и в институте не представляет трудностей для козерогов благодаря упорству, усидчивости, ответственности и трудолюбию. Проблемой может быть только излишняя медлительность. Из всех игр дети-козероги предпочитают играть во взрослых, маму и папу, врача-пациента, учителя-ученика, продавца-покупателя и так далее. Козероги также любят рисовать и слушать музыку, но больше всего они любят заниматься тем, что имеет какой-то практический смысл, например, мастерить. Дети-козероги послушны, надежны, упорны, но слишком робки, неуверенны в себе и некоммуникабельны. В связи с этим в переходном возрасте, особенно в период первой влюбленности, возникает немало проблем. В таких случаях детям следует помочь преодолеть страх, робость и неуверенность. В целом же дети-козероги по натуре очень